Как он смог избежать моей техники связывания душ в таком виде? Неужели ты думаешь, что сможешь сбежать от меня навсегда? Эта техника выгравирована на твоей душе. Пока что она может быть слабой, так как ты поменял тело, но со временем она станет сильнее. Как долго, по-твоему, ты сможешь бежать? Как только слова мастера жизни и смерти закончились, татуировки на трупе короля-призрака излучили сильный свет, а затем исчезли в воздухе. Пё Воль молча наблюдал за происходящим. Это было зрелище, которое он не мог понять своим здравым смыслом. Мынтлновилтлатионс, неужели он оживил мертвеца и связал его заклинанием техника связывания душ? Если это действительно было возможно, то этот человек перед ним был действительно опасен. Дело было не только в характере, но и в том, что он мог управлять жизнью и смертью, что противоречило естественному порядку вещей. Пё Воль спросил подавленным голосом: «Зачем ты оживил короля призрака?» «Потому что я хотел доказать это». «Доказать? Хе-хе. Да, докажи». Кёнму сын посмотрел на Пё Воля. В его тусклых глазах читалось страшное безумие. Он взобрался на голову Имуги. Имуги посмотрел на Пё Воля, а затем начал двигаться в указанном им направлении. В мгновение ока массивное тело Кьёрёна исчезло из виду. Кёнму сын применил технику «Серебряное искусство» и стал невидимым. Пё Воль нахмурился, глядя в ту сторону, где исчезли Кёнму сын и Имуги. Казалось, что там прошел кратковременный ливень. Пё Воль осмотрел труп короля-призрака. Татуировки, выгравированные на его теле, исчезли, оставив труп относительно чистым. Маска, которую он носил, исчезла, обнажив его лицо. Это было лицо мужчины лет 50. Это было лицо, которое можно было увидеть где угодно, с обычной внешностью. По его лицу невозможно было найти никаких подсказок. Пё Воль осмотрел тело короля-призрака, и вдруг труп короля-призрака начал рассыпаться. Он рассыпался, как старая бумага, не выдержав хода времени, и вскоре превратился в пыль и исчез. Король-призрак исчез из этого мира, не оставив после себя никаких следов. В итоге Пё Воль не смог найти никаких следов на трупе короля-призрака. Это был первый случай, когда он участвовал в деле, но ничего не добился. Дэ Йонсен, если бы Пё Волю было угодно, он бы не стал интересоваться делами короля-призрака и Кёнмусена. Хотя их отношения были интересными, его они не касались. Но раз уж в дело вмешался Дэ Йонсен, то его это не могло не волновать. Его связь с Дэ Йонсен была не более чем короткой встречей. Но впечатления и история были настолько сильными, что он чувствовал, что никогда не сможет их забыть. «Когда-нибудь мы встретимся снова». С этими мыслями Пё Воль вернулся к Тхэха. В Тхэха царил полный беспорядок. Ущерб, нанесенный тремя абсолютными мастерами и чудовищем, не поддавался описанию. Вся территория вокруг колодца превратилась в руины, появилось множество беженцев. В то время как все были в отчаянии, группа людей в унисон работала, чтобы помочь. Они нагрузили десятки тележек предметами первой необходимости и раздали их людям, потерявшим свои дома. В центре всего этого была Чо Юсиол. Чо Юсиол лично засучила рукава и раздала людям привезенные ею вещи, и пообещала: «Я компенсирую весь ущерб, нанесенный людям. Я отстрою разрушенные дома и восстановлю улицы, чтобы они стали еще более великолепными, чем прежде. Прошу вас, доверьтесь мне, ведь я клянусь своим именем Чо Юсиол и честью клана Намгён». «Спасибо, госпожа, не стоит благодарности. Я никогда не забуду эту доброту». Бездомные беженцы держали Чжо Юсель за руку и плакали. Чжо Юсель крепко сжимал их руки, не выказывая никакого недовольства. Чо Джакён наблюдал за происходящим со стороны. На его лице читалось восхищение. Прошло всего полдня с момента инцидента, но Чжо Юсель быстро успокоила сердца людей. Это была ее идея – раздать беженцам предметы первой необходимости, хранившиеся на складе усадьбы «Синий павлин». Благодаря ее оперативной работе Чо Джакён смог вздохнуть с облегчением. В какой-то степени он был виноват в разрушении улиц. Многие из разрушенных особняков, вероятно, были снесены его техникой копья. Он тоже не мог быть свободен от ответственности. Ахи Буйме от Софии, она действительно удивительна. Он не мог не восхищаться работой Чжо Юсёля. Чо Чикён был уверен, Чо Юсель действительно была талантлива, чтобы возглавить клан Намгён, и он принял решение. Он решил помочь Чо Юсёлю преодолеть этот кризис. В этот момент Чо Чикён заметил молодого воина, выходящего на опустевшую улицу. В тот же миг лицо Чо Джекюна напряглось. Жнец, рана, полученная от него, снова запульсировала. После полусуток лечения иглоукалыванием двигаться было все еще неудобно. Хотя это был бой, вызванный его собственным недоразумением, поражению не было оправдания. Ху. Чжо Чжакен глубоко вздохнул. 1. Прозвище Гёнмусына. Хозяин жизни и смерти, в романе в разных частях используется как прозвище, так и настоящее имя. Глава 348. Кем ты себя возомнил, используя имущество семьи по своему усмотрению? Вы сошли с ума, как ты можешь вести себя так самовольно? Мужчина средних лет пристально смотрел на сидящую напротив него дочь. Это был Чо Сумок, глава клана Намгён. Чо Сумок уставился на свою дочь Чо Юсель яростными глазами. Получив известие о смерти сына, он уже через месяц примчался из Намгёна в Тхха. На месте гибели сына он увидел Чо Юсель, которая раздавала семейные припасы для помощи людям. Уже разгневанный смертью сына, Чо Сумок впал в ярость, когда увидел, что Чо Юсель раздает припасы без разрешения главы. Он закричал на своих подчиненных: «Что вы делаете? Поторопитесь и схватите ее, заприте ее на складе, пока она не раздала все имущество семьи». «Есть». Подчиненные подошли к Чо Юселу. Все они были элитными воинами клана Намгён. Однако Чжо Юсель даже не моргнул при их приближении. Кто посмел поднять руку на этого ребенка? Сразу за ней стоял Чо Чжакен. При виде Чо Чжакена воины, приближавшиеся к Чо Юселю, побледнели, зашатались и упали на колени. Их сознание было потрясено его силой. Побледнело и лицо Чо Сумака. Только тогда он понял, что старик, стоящий за спиной Чжо Юселя, король копьеносцев Чжо Чжакен. «Как получилось, что ты здесь, отец? Знаешь ли ты, какие проступки совершил твой сын Игдван? Что ты имеешь в виду? Это слишком грязно, чтобы я мог сказать об этом своими собственными устами. Для клана Намгён будет лучше, если они будут действовать в соответствии со словами Юселя, если хотят выжить». При этих словах Чо Чжакен Чо Сумок сжал плечи. Над ним нависло предчувствие. Чо Юсель объяснил отцу ситуацию. Игдван похищал молодых девушек, насиловал, пытал и убивал их. По нашим оценкам, десятки тысяч девушек погибли таким образом. Это невозможно. Игдван никогда бы не смог. Вы уже подозревали, что Игдван был ненормальным. Ну, это из-за него произошла эта катастрофа. Если этот факт раскроется, клан Намгён не сможет больше держаться на ногах. Ты не против? У клана Намгён есть только один способ выжить. Мы должны восстановить разрушенную территорию и вернуть доверие людей. Чо Сумок ничего не смог ответить на слова Чо Юселя, только сжал челюсти. Чжо Юсель посмотрела на отца с холодным выражением лица. Той Чжо Юсель, которая следила за каждым шагом отца и брата, больше не существовала. Взгляд и дух Чжо Юсель, стоявшие сейчас здесь, были настолько свирепыми, что Чжо Сумок едва мог это выдержать. Она всегда была такой, это была не та дочь, которую Чжо Сумок знал до сих пор. Скорее, Чжо Сумок чувствовал себя подавленным Чжо Юсель. Кроме того, за ее спиной стоял Чо Чжакен. Он не знал, что произошло, но Чо Чжакен поддерживал Чо Юсель. Чжо Сумок настойчиво пытался завербовать его, но Чжо Чжакен не проявлял к нему никакого интереса. Ахи Буйме от Софии, однако сейчас он, похоже, готов отдать все силы ради Чо Юсель. Чо Юсель позвала своего отца. «Отец, ты можешь справиться с этим? Положись на меня, и я обязательно все исправлю». «Хорошо, поручаю это дело тебе». Вздох. Чжо Сумок вздохнул. В одно мгновение лицо Чжо Сумока, казалось, постарело как минимум на 10 лет. Чо Сумок всю свою жизнь был сосредоточен на единственном сыне. Смерть Чо Игдвана стала для него огромным потрясением. К тому же, узнав о проступках Чо Игдвана, он лишился мотивации исправить ситуацию. Чо Сумок почувствовал, что его эпоха подошла к концу. Поскольку покровителем его дочери стал король копья Чо Чжакен, он ничего не мог сделать. К тому же на стороне его дочери были и законность, и практичность. Фу! Его вздох развеялся по ветру. Чжо Юсель прекрасно понимал, что это значит. Дело сделано. Она собственными силами открыла массивные железные ворота, которые никогда не открывались перед женщиной. Преодолев самое сложное препятствие, ей не составит труда унаследовать оставшуюся власть от своего стареющего отца. На лице Чо Юсель появилась светлая улыбка. Она обратилась к Чо Чжакену. «Пойдем, дедушка, у нас сегодня много дел, так и сделаем». Чо Чжакен кивнул и последовал за Чо Юселем. Вид этих двоих, идущих вместе, произвел сильное впечатление на жителей Тхха. Король копья Чо Чжакен поддержал женщину, которая восстанавливала разрушенные улицы Тхха. Имя Чо Юсель впечатывалось в сознание людей. К счастью, отель «Первый павильон Тхха», в котором остановился Пё Воль, находился на противоположной стороне обрушившейся улицы и не пострадал. Чужое несчастье иногда становится счастьем для других. К таким случаям относились первый павильон Тхэха и близлежащие гостевые дома. Улица на противоположном берегу озера была полностью разрушена, поэтому сюда стекались люди. Казалось, что процветание здесь будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена разрушенная улица. Первый павильон Тхэха был почти полон из-за наплыва людей. Лишь одно место оставалось свободным. Столик у окна, из которого открывался лучший вид на Тхэха, был совершенно свободен. Хозяин гостиницы зарезервировал это место для Пёволя. В то время как другие места были предоставлены клиентам, хозяин лично распоряжался этим местом, оставляя его свободным для Пёволя. Однако ни один человек не пожаловался на это. Слух о том, что Пёволь покорил короля копий Чочакюна, распространился по всему Тхэха. За то, что Пёволь покорил Чочакюна, одного из восьми созвездий, он заслуживал уважения. Многие гости, находившиеся в гостинице, пришли посмотреть на Пёволя. Выпивая, они украдкой поглядывали на лестницу. Затем по лестнице бесшумно спустился Пёволь. Жнец. Это Пёволь, он гораздо красивее, чем говорят. Жнец, Пёволь, новая сила в мире боевых искусств. Люди были в восторге просто от того, что увидели лицо Пёволя воочию. Пёволь знал, как на него смотрит, но он уже привык к таким взглядам. Он спокойно сел на свое место. Как только Пёволь сел, к нему поспешил трактирщик. Он поставил перед Пёволем чайник и чашку и сказал: «Я заварил чай заварка дракона, который прибыл вчера. Пожалуйста, попробуйте его, и если он не придется вам по вкусу, дайте мне знать». Хаем. Пёволь кивнул головой и взял в руки чашку. Сделав глоток чая, Пёволь сказал: «Хорошо, я рад. Пожалуйста, подождите немного, и я принесу еду». Трактирщик широко улыбнулся и удалился. Оставшись один, Пёволь пил чай, глядя в окно. Он увидел несколько лодок, прорезавших течение реки Тхэха и направлявшихся в противоположную сторону. В отличие от рыбацких лодок или круизных лайнеров, эти суда имели обтекаемую форму, что позволяло им легко рассекать воду. Именно тогда Пёволь слегка нахмурился, увидев непривычную форму лодок в Тхэха. «Лодка, на которую вы смотрите, используется крепостью Длинная река». Вдруг послышался чей-то голос. Повернув голову, Пёволь увидел, что перед ним стоит пожилой человек в простой одежде. От него исходил сильный запах крови. Пёволь узнал старика. «Вы, должно быть, начальник отделения Тхэха. Давненько не виделись». Старик был престарелым главой отделения Тхэха в клане Хао. Большой нож, который он обычно использовал для охоты, нигде не было видно. «Могу я присесть? Садитесь». «Спасибо». Старик сел напротив Пёволя. Затем Пёволь спросил: «Эта лодка принадлежит крепости Лонг-Ривер?» «Да». «А почему крепость Длинная река отправляется туда? Разве это не очевидно? Они пытаются добиться расположения Чо Юселя, нового представителя власти в клане Намгён». «Клана Намгён? Неужели?» «Поскольку молодой господин Чо Игдван пал, вполне естественно, что Чо Юсел объединился с крепостью Длинной реки. Кроме того, Чжо Юсель – женщина, поэтому нет ничего странного в том, что молодой мастер-бог Хо Джин из крепости Длинная река проявит интерес. Как вы думаете, Чжо Юсель объединится с бог Хо Чжином? Если бы я была на ее месте, то, конечно, да». «Значит, вы знаете о Чжо Юселе? Она была объектом нашего расследования. Большинство людей не обращали на нее внимания, но мы в клане Хао уже давно знаем, что она обладает большими амбициями. Посторонним казалось, что Чжо Юсель внезапно стала известной, но в клане Хао с самого начала знали, что она обладает необычайными амбициями. Однако пока у власти находился Чжо Игдван, она ничего не могла сделать, поэтому они лишь собирали информацию и не предпринимали никаких действий. Чо Юсель – очень хитрая и глубокая женщина. Несмотря на то, что сейчас она контролирует клан Намгён при поддержке короля копья, обязательно найдутся те, кто будет сопротивляться ей просто потому, что она женщина. Чтобы подавить их сопротивление, она, несомненно, объединит усилия с внешней силой. И эта внешняя сила – крепость Длинной реки. Это союз, выгодный обеим сторонам. У нее нет причин отказываться. В этом есть смысл. Пёволь кивнул в знак согласия. Его мысли совпадали с мнением старика. Он не понаслышке знал, что амбиции Чжо Юсель гораздо выше, чем кажется со стороны. Она сделает все возможное, чтобы подчинить себе крепость Длинная река. Пёволь спросил старика: Ты пришел сюда, чтобы сказать мне это? Нет, я просто подумал, что тебе это будет интересно. Моя настоящая цель в другом. Понятно, здесь слишком много глаз. Как насчет того, чтобы переехать в более тихое место? Мне нужно кое-что сказать вам наедине. Нет необходимости, они ничего не услышат. Простите, и тут до старика наконец-то дошло. Все смотрели на них со смешанным любопытством, но не слышали разговора, наклонив головы в замешательстве. Вы что, перекрыли все звуки? Они никогда не поймут, о чем мы говорим. Старик не смог скрыть своего изумления от слов Пёволя. Блокирование звука означало, что мастерство Пёволя достигло уровня абсолютного мастера. Учитывая возраст Пёволя, трудно было поверить в его достижение. Однако, учитывая его боевые искусства, которые он недавно продемонстрировал, в этом не было ничего невозможного. Скорее, считалось, что он должен быть способен на такое. Перед ним стоял грозный воин, которого в мире боевых искусств называли жнецом. Пёволь спросил его, о чем вы хотите поговорить? Вообще-то, у меня есть просьба. Просьба? Да, интересно. Впервые на губах Пёволя появилась улыбка. Хотя он и бродил по Канха, но впервые старик так смело обратился к нему с просьбой. Старик не понял улыбки Пёволя и поспешил объяснить. Нет, это не личная просьба. Это просьба главы нашей секты. От главы секты клана Хаа? Да. Глава секты попросил меня напрямую обратиться к вам за помощью. Это связано с проблемой Хун Юйсина? Да, откуда ты знаешь? На лице старика появилось пораженное выражение. Он боялся этого человека. Одно дело, его ужасающие навыки боевых искусств. Но еще больше пугала его глубокая проницательность. По одной лишь маленькой подсказке он мог сложить всю картину и обратить любую неблагоприятную ситуацию себе на пользу. Его блестящий ум внушал ужас. Старик постарался скрыть свой страх и осторожно продолжил. Позавчера мы нашли подсказку, как найти мастера Хуна. Однако с нашими возможностями мы не можем продвинуться дальше, поэтому просим вас о помощи. Как вы нашли подсказку? Вы знаете труппу Небесный Цветок? Труппа Небесный Цветок? Да, труппа, которая выступала в провинции Йоном. А что это за труппа Небесный Цветок? Между труппой Небесный Цветок и мастером Ханом была связь. Точнее, местонахождение мастера Хуна совпадало с местонахождением труппы Небесный Цветок. Поэтому, выслеживая труппу, мы нашли подсказки об исчезновении мастера Хуна. Однако наших возможностей недостаточно для дальнейших действий. Поэтому глава секты хочет поручить вам эту просьбу. Какова награда? Полная поддержка клана Хаа и все, что пожелаешь. Правда? Пёволь с интересом посмотрел на него. Он уже получал обещание от Хун Юйсиня, но обещание главы секты имело другой вес. Кроме того, его заинтересовал сам факт участия труппы Небесный Цветок. В труппе Небесный Цветок был Сэ Гёксон. Глава 349. Пёволь собрал свои вещи и вышел из трактира. Все, что у него было, это небольшой сверток. Ней. Когда Пёволь вошел в конюшню, лошадь, казалось, обрадовалась его появлению и заскулила. Похоже, что за время пребывания Пёволя в первом павильоне Тхэха лошадь немного прибавила в весе, так как все это время находилась в конюшне. Пёволь погладил лошадь по шее и вместе вышел из конюшни. Когда он вышел из конюшни, его ждал неожиданный человек. «Вы уходите?» Женщина, обратившаяся к Пёволю, была Чо Юсель. Рядом с ней стоял Чо Чикён, а позади них – Бок Хо Чжин. Бок Хо Чжин выглядел совершенно влюбленным в Чжо Юсель. Он стоял так, словно был ее подчиненным. Пёволь спросил Чжо Юселя, что происходит. «Я услышал, что ты уходишь, и прибежал. Почему? Разве ты не можешь остаться здесь? Мое предложение остается в силе. Кроме меня, у тебя есть еще два человека, которые помогут тебе». Взгляд Пёволя обратился к Чо Чжакёну и Бок Хо Чжину. Чо Чикён обратился к Пёволю. «Я прошу прощения за то, что произошло раньше. Простите меня, я неправильно понял. Я действительно не знал, что Чо Игдван совершит такой жестокий поступок». Он выглядел искренне сожалеющим. Чо Чикён своими глазами видел, как Чо Игдван терроризировал и мучил женщин. Разъяренный, он поймал ближайших помощников Чо Игдвана и заставил их во всем признаться. Услышанные им истории были настолько ужасны, что вызывали у него тошноту. Он никак не ожидал, что Чо Игдван, сын престижной семьи, способен на такие чудовищные поступки. Чо Чикён чувствовал себя не только несчастным, но и жалким из-за того, что сражался с Пёволем по вине Чо Игдвана. Он едва мог смотреть в глаза Пёволю. Пёволь сказал: «Ну что, недоразумение исчерпано?» «Да, Мое тело болит после боя, но мой разум ясен как никогда. Пока что я планирую оставаться рядом с Юсёлем и помогать ему разгребать бардак, который устроил Чо Игдван. Кстати, я бы хотел, чтобы ты присоединился ко мне. У меня есть дела. Что именно? Я помогу тебе, если ты останешься здесь. Я должен сделать это один. Хаэм. Чо Чжакён вздохнул. Если бы это сказал кто-то другой, он бы обезглавил его на месте. Но так как это был Пё Воль, ему ничего не оставалось, как терпеть. Взгляд Пё Воля обратился к Бок Хо Чжин. Бок Хо Чжин быстро отвел глаза. Пё Воль не стал с ним разговаривать. Чо Юсель выглядел разочарованным. «Видимо, у тебя нет выбора, раз ты вынужден уехать. Но ты ведь не забудешь меня, правда? У нас не те отношения, которые можно легко забыть. Я всегда буду здесь. Так что если вспомнишь обо мне, приходи в любое время». «Хорошо». Когда Пё Воль кивнул, выражение лица Чо Юсёля немного просветлело, но разочарование не исчезло. Видя это, Бок Хо Чжин сжал кулак. Этот ублюдок, по выражению лица Чо Юсель можно было понять, какие у нее отношения с Пё Волем. Вчера он вместе со своими людьми отправился на поиски Чжо Юсель. Как только он впервые увидел Чжо Юсель, то сразу же влюбился в нее. Он проклинал Чо Игдвана за то, что тот не представил ее и скрывал до последнего. Он с радостью решил быть на стороне Чо Юсёля. Именно поэтому он стоял за ее спиной. Бок Хо Чжин стиснул зубы, подавляя гнев на Пё Воля. Противник был опытным мастером боевых искусств. С ним нельзя было связываться бездумно. Даже тщательная подготовка была бы недостаточной, а если дать волю эмоциям, то последствия будут бесконечными. Поэтому ему ничего не оставалось, как терпеть. Чо Юсёль украдкой взглянула на Бок Хо Чжина. Увидев, как он склонил голову, подавляя гнев, она тонко улыбнулась. Так он еще больше привяжется ко мне. Манипулировать мужчиной, одержимым ею, было не так уж сложно. Хотя ей и не удалось удержать Пё Воля, она сумела заполучить Бок Хо Чжина под свою юбку, так что это не было полной потерей. Его влияние в провинции Тхэха было гораздо значительнее, поэтому она даже не знала, будет ли это лучшим исходом. Поэтому Чо Юсель не стала активно пытаться удержать Пё Воля. Не прощаясь, Пё Воль сел на лошадь и, не оглядываясь, покинул первый павильон Тхэха. Пё Воль направился на юг, оставив Тхэха. Возможно, из-за того, что лошадь после долгого времени была на свободе, она мчалась со всей скоростью. Пё Воль даже не сразу смог успокоить лошадь. Лошади были очень чувствительными животными, и если их не контролировать, то можно попасть в аварию. Им необходим полноценный отдых. Пё Воль делал перерывы раз в час, давая лошади отдохнуть. Благодаря внимательности Пё Воля лошадь могла бегать целый день, и у нее оставались силы. Перед заходом солнца Пё Воль нашел подходящее место для ночлега. После долгого комфортного пребывания на постоялом дворе спать под открытым небом было непривычно. Казалось, что за несколько дней в его теле накопилось много жира. Но Пё Воль решил, что это и к лучшему. Так жир с его тела будет стекать, пока он спит на свежем воздухе. Пё Воль собрал несколько веток и развел костер. Несмотря на то, что он находился посреди горы и вокруг никого не было, ему было совсем не страшно. Прислонившись к скале, Пё Воль молча смотрел на пылающий костер. Его ужин состоял из сушеного мяса, предоставленного трактиром. Пока он жевал сушеное мясо, ночь становилась все глубже. На темном небе взошли бесчисленные звезды. Одна за другой звезды загорались, образуя в итоге огромную галактику. Однако Пё Воль не обращал на звезды никакого внимания, погрузившись в свои мысли. Говорят, что Хон Юсин пропал у озера Паян. Первый павильон Тхэха, где до сих пор останавливался Пё Воль, мог похвастаться огромными размерами, но по сравнению с озером Паян он уступал. Озеро Паян, впадающее в реку Янцзы, само по себе являлось транспортным узлом. Оно было связано не только с рекой Янцзы, но и со многими другими большими и малыми реками, и даже были разработаны сухопутные маршруты, позволявшие перемещать по реке огромное количество людей и товаров. Откровенно говоря, это была не самая лучшая среда для отслеживания чьего-либо местонахождения. Найти следы Хон Юсина, давно исчезнувшего в таком людном месте, было бы непросто. Причина, по которой Пё Воль взялся за это задание, заключалась в том, что оно касалось Сэ Гёксона. После выступления Сэ Гёксон покинул Йоном вместе с труппой Небесный Цветок. То, что пути Сэ Гёксона и Хон Юсина совпали, не могло быть случайностью. Хон Юшин сказал Пё Волю, что следит за Гурен Салмаком. Тот факт, что Хон Юшин преследовал Сэ Гёксона, означал, что Сэ Гёксон был как-то связан с Гурён Сэлмаком. Почему Сэ Гёксон отправился на озеро Паян? Выяснить, почему Сэ Гёксон отправился на озеро Паян, было делом неотложным. Пё Воль никогда не думал, что снова окажется связанным с Сэ Гёксоном таким образом. Его мысли были сложными. Пё Воль подбросил в костер еще сухих веток. Костер запылал еще ярче. И тут произошло следующее. О, боже, вон там свет. Теперь мы спасены. Внезапно тишину нарушили голоса. Пё Воль слегка нахмурился и посмотрел в ту сторону, откуда доносились голоса. Через некоторое время из темноты, шурша кустами, появились мужчина и женщина. Это были пухлая женщина средних лет, похожая на шар, и худой мужчина средних лет, похожий на бамбуковый шест. Они бросились к костру, который развел Пё Воль. Дойдя до костра, они обратились к Пё Волю с мольбой. «Простите нас, мы заблудились, но не могли бы мы остаться здесь на некоторое время? Мы обязательно отплатим вам за вашу доброту. Пожалуйста, помогите нам». Этот человек сказал, что уверен в горных тропах, но мы не успели найти место для ночлега и блуждали по горам. Взамен я угощу вас вкусной едой. Пожалуйста, позвольте нам остаться здесь. Ах, и угости меня кофе, пожалуйста, великий человек. Мужчина был слишком скромным, а пухленькая женщина более уверенной. Понаблюдав за ними некоторое время, Пё Воль открыл рот. «Вы пара?» «Да, меня зовут Дын Мачинг, а эта женщина, моя жена Тэджухва. Я не знаю, что за обида была у нас в прошлой жизни, но эти трудности мы переживаем вместе. Кто виноват в том, что мы страдаем? Если бы ты не упустил время для ночлега, нам бы не пришлось через это пройти». «Точно, это я во всем виноват. Это я предложил пойти по горной тропе и пересечь ее. Но это только потому, что жена на меня надавила, не так ли? Ну и что, что ты хочешь, чтобы я сделал? Просто говорю». По мере того, как голос Тэджухва становился все громче, плечи Дын Мачина сжимались в ответ. Казалось, они испытывали одинаковое разочарование. Тэджухва обратился к Пё Волю. «В любом случае, учитывая сложившуюся ситуацию, мы будем благодарны, если вы нам немного поможете». Их голоса звучали довольно грубо, как будто мужчина и женщина поменялись местами. Понятно, что Дюн Макхан не мог собраться с силами. Тэджухва продолжил. «Тогда я буду считать, что разрешение получено». Она присела возле костра. Дюн Макхан осторожно присел рядом с Тэджухва, поглядывая на Пё Воля. Тэджухва сняла со спины поклажу и поставила на костер большой котелок. Затем она начала готовить пельмени на пару. Пельмени были размером с детский кулак. 10 таких пельменей, которые казались достаточно сытными, были положены в котелок. Когда пельмени начали вариться, по всей горе распространился восхитительный аромат. Однако Пё Воль почему-то слегка нахмурился, глядя то на пельмени, то на Тхэчжухва. В этот момент Тхэчжухва заметил взгляд Пё Воля и улыбнулся. «Вам, наверное, тоже нравится этот запах. Раз уж вы разрешили нам отдохнуть здесь, мы поделимся с вами пельменями. Вы не пожалеете, если попробуете их. Кулинарные способности моей жены не знают себе равных, особенно в приготовлении пельменей. Хе-хе». У Дын Мачина во рту уже было много воды. «Аки, купи мне кофе». Он потирал руки, ожидая, пока пельмени сварятся. Когда пельмени полностью сварились, Тэджухва зачерпнула их. Она положила несколько пельменей на деревянную тарелку и протянула ее Пё Волю. «Попробуйте их, они должны быть очень вкусными. Я не против, я уже поела. Пожалуйста, попробуйте немного. Это райский вкус, о котором ты не пожалеешь. Я же сказал, я уже поел. Хаем, не жалей». Тэджухва на мгновение уставился на Пё Воля свирепыми глазами, а затем забрал тарелку. Дюн Макхан добавил: «Если не попробуешь, то пожалеешь. Хватит. Если он говорит, что не хочет есть, то почему? Сок, выбора нет. Мы сами съедим». Оба потеряли интерес к Пё Волю и принялись за пельмени. Хлюп. С каждым кусочком пельменей сок вытекал. Они с жадностью поглощали пельмени. Они даже слизывали сок, стекавший по пальцам, чтобы не потерять ни капли. Пельмени исчезли в мгновение ока, но оба по-прежнему выглядели голодными и неудовлетворенными. Дюн Мачинг осторожно спросил: «А больше нет, дорогой мой? Вы знаете, да, у нас закончились ингредиенты. Нам нужно купить еще, чтобы сделать пельмени. Как всегда, когда заканчиваются ингредиенты, ты должен был работать усерднее. Как это я виноват? В последнее время не было никакой работы. Фу, ты такой зануда. В общем, с этого момента работай больше. Вот почему я вышел». Дюн Макхан сказал все, что хотел, но при этом наблюдал за реакцией Тэчжухва. Тэчжухва бросила на мужа недовольный взгляд. Вскоре она убрала котелок и деревянную посуду на костер. Дюнмакхан прислонился к камню и похлопал себя по животу. «Здорово! Пельмени моей жены самые вкусные! С полным желудком и теплым телом я больше ничего не могу просить в этом мире. Хаем, удовлетвориться только этим. Человек с такими маленькими мечтами, что в тебе хорошего? Забудь об этом. Я просто буду всю жизнь ходить за своей женой и наслаждаться вкусной едой. Это и есть мое представление о счастье». Цыц, Тэчжухва фыркнула, но выражение ее лица не было недовольным. Поглядев на Гынмачина, Тэчжухва перевела взгляд на Пёволя. «Кстати, куда это вы направляетесь без попутчиков?» «К озеру Паян». «А, озеро Паян, я знаю о нем, но почему вы туда направляетесь? У вас там есть знакомые?» «Ну, можно и так сказать, ты точно бесстрашный. Что вы имеете в виду? Разбить лагерь в одиночку в этих диких горах? Как ты думаешь, что есть в этих горах? А что, что-то есть?» «Ну», Тэчжухва загадочно замолчал. В этот момент прислонившийся к скале Дюнмакхан выпрямился. Он внимательно изучил лицо Пёволя и сказал: «Теперь, когда я смотрю на тебя, ты действительно хороша собой. Обычные женщины не посмели бы похвастаться перед вами своей красотой. Откуда у тебя такая сияющая кожа?» «Да, она выглядит очень гладкой. Хе-хе, наверное, вкусно, да?» Дюнмакхан облизнул губы языком. Глава 350. В свете костра глаза Тэчжухва и Дюнмакхана сверкнули красным. Несмотря на внезапное изменение их внешности, Пёволь, казалось, ничуть не удивился. Тэчжухва наклонил голову, глядя на Пёволя. «Странно, что именно? Моя жена, он слишком спокоен, не так ли? Это правда. Что это за человек?» Дюнмакхан тоже наклонил голову. Реакция Пёволя совершенно не походила на реакцию всех остальных людей, с которыми они сталкивались до сих пор. Большинство людей, увидев, что их лица меняют цвет, либо вздрагивали, либо терялись. Но Пёволь был невероятно спокоен. Дюнмакхан шепнул Тэчжухва: «Жена, мы не с тем человеком связались, этот какой-то странный. Хаем, в конце концов, он не более чем мясо для начинки наших пельменей. Только представь, каким нежным и сочным он будет. Хе-хе, это будет очень вкусно». Слюна снова потекла из уголков рта Дюнмакхана. Только представив это, он потерял ориентацию. С другой стороны, взгляд Пёволя стал еще глубже. «Как я и думал, в пельменях, которые мы ели раньше, была человеческая плоть. Странно, что они появились посреди ночи, но еще более странно, что они ни с того ни с сего начали готовить пельмени. По логике вещей, люди, заблудившиеся ночью в горах, так не поступают. Более того, от варки пельменей исходил неприятный запах. Его маскировали многочисленные специи, но Пёволь почувствовал леденящий душу неприятный запах. Именно поэтому он отказался от пельменей, когда Тэчжухва предложил ему их. Ему приходилось слышать истории о людях, предлагающих еду из человеческой плоти, например, пельмени или другие блюда. Эти слухи усиливались во время голода. Хотя большинство из них были беспочвенными сплетнями, действительно существовали люди, у которых появился вкус к человеческой плоти. Пара перед ним была именно такой. Тэчжухва и Дюнмакхан выслеживали проходящих через горы людей и делали из них человеческие пельмени. Горы были настолько плотными и коварными, что несколько пропавших путников остались незамеченными. Благодаря этому они могли продолжать свои гнусные деяния, не попадаясь на глаза. На этот раз они выбрали своей добычей Пёволя. Мынтлнавилтлранслатионсон был красив, со светлой и нежной кожей, от одного взгляда на которую замирал рот. Тэчжухва достала из своего свертка большой нож и сказала: «Будет лучше, если ты не будешь думать о побеге. Тогда я убью тебя без боли. Ты ведь уже давно этим занимаешься. А что делают местные мастера боевых искусств или власти? Хаймеф, думаешь, им есть дело до того, что происходит в этих горах? Послушайте, молодой человек, мастера боевых искусств и воины слишком заняты борьбой между собой, чтобы заботиться о том, что происходит в таких отдаленных местах, как это. Хе-хе, когда некоторые из них сбежали и сообщили о случившемся, я был напуган, но они даже не позаботились о том, чтобы наказать нас. Тогда я понял, что мастера боевых искусств не будут ввязываться в подобные дела без выгоды. Осознав этот факт, супруги стали смелее охотиться. Попробовав однажды человеческую плоть, вы уже никогда не сможете от нее избавиться. Так было и с этой парой. Начало их каннибализма было действительно случайным, но теперь они глубоко пристрастились к человеческой плоти и не могли от нее оторваться. Тхэчжухва направила свой нож на Пёволя и сказала: «У тебя получатся очень вкусные пельмени, это я могу гарантировать. Отказываюсь». «Хе-хе, отказываться бесполезно, я уже все решила». Тхэчжухва собрала всю свою энергию. Затем ее тело окружила голубоватая аура. Она была мастером, изучившим боевые искусства. То же самое можно сказать и о Дынмачине. Хотя они и не были известными в мире мастерами, но достигли такого уровня, что могли достойно защитить себя. Ахи Буйме от Софии с их уровнем боевых искусств к ним бы хорошо относились в любой секте боевых искусств. Однако было неизвестно, почему они пристрастились к человеческой плоти и живут в горах, да и не интересовались они этим. Пёволь спросил Тхэчжухва: «Вы здесь уже много лет, если считать годы, то уже больше 7. Что вас так заинтересовало? Это значит, что 7 лет на вас никто не обращал внимания. Ты думаешь, мы одни такие? Мир боевых искусств так огромен. Сколько таких необитаемых мест? Только подумай, что в таких местах живут монстры». «Монстры? Да, мы тоже знаем. Мы точно ненормальные. Значит, мы монстры. Проблема в том, что мы не единственные монстры. Хе-хе, знаете, какие люди забавные. Говорят, что это самое мирное время. Но с нашей точки зрения, это скорее самое опасное и хаотичное время». Тхэчжухва с ухмылкой рассмеялся. Хотя 3 великих клана и 3 врата доминировали в мире боевых искусств, они не могли видеть всего. На самом деле больше событий происходило там, куда не дотягивался их взгляд. Но люди все равно считали, что это беспрецедентная эпоха мира. Хе-хе, такие времена даже лучше для таких монстров, как мы. Люди ослеплены словом «мир» и теряют страх. Вот и появляются такие люди, как хозяин, которые в одиночку проводят ночи в этих опасных горах. Тхэчжухва подошла к Пёволю с мечом в руке. Она смотрела на Пёволя так, словно он уже был пойманной добычей. Ведь в ее глазах Пёволь выглядел слабым, бледным ученым. Приблизившись к Пёволю, Тхэчжухва вдруг почувствовала что-то странное. Голос мужа, который должен был ворчать неподалеку, не был слышен. Хотя она ворчала на него каждый день, он оставался для нее человеком, с которым она прожила всю жизнь. Он был для нее дороже всего на свете. Не оглядываясь, Тхэчжухва крикнула: «Что ты делаешь? Почему ты не рядом со мной?» Действительно, когда Дён Мачан ничего не ответил, Тхэчжухва нервно оглянулась. Ее лицо мгновенно побледнело. Дин Макхан прислонился к скале, высунув язык. Его лицо было обесцвечено и потемнело, а глаза закатились назад, что свидетельствовало о явных признаках удушья. Вокруг лодыжки Дьюнг Мачинга был обмотан красный предмет, похожий на веревку. Змея, маленькая змейка, сверкающая, как красный драгоценный камень, укусила Дьюнг Мачинга за лодыжку. Яд змеи был настолько силен, что было ясно, что Дьюнг Макхан умер сразу после укуса. «Любовь моя!» – закричала Тхэчжухва, узнав о смерти мужа. В этот момент Пёволь тихо произнес: «Вернись, Гве!» Взмах. Красная змея вернулась к Пёволю. Только тогда Тхэчжухва поняла, что Пёволь приказал змее убить ее мужа. «Ты, злобный ублюдок, с помощью змеи убил моего мужа!» В ярости Тхэчжухва бросилась на Пёволя, не обращая на него внимания. «Ух!» В этот момент Пёволь ударил ногой по костру, и над Тхэчжухва посыпались искры и пепел. «А-а!» С пеплом в глазах закричала Тхэчжухва и резко взмахнула мечом. Пёволь посмотрел на Тхэчжухва и сказал: «Ты так долго продержалась с такими способностями. Где ты? Я убью тебя!» Тхэчжухва взмахнула мечом в ту сторону, откуда слышался голос Пёволя. Однако меч лишь рассек воздух. Взмах. Бешеное движение Тхэчжухва резко оборвалось. Из-за ее плеча послышался жуткий режущий звук. «А-а!» Тхэчжухва закричала так, словно ей разрывали шею. Рука, державшая меч, была отрезана от плеча. Кровь хлынула из разрезанного плеча. Тхэчжухва попыталась закрыть рану оставшейся рукой, но это было бесполезно. Она не чувствовала никаких признаков боли до тех пор, пока рука не отвалилась. «Пожалуйста, пощадите меня, я была не права». Только тогда Тхэчжухва поняла, что ее противник – выдающийся мастер, и стала молить о пощаде. Она убила бесчисленное множество людей, но мысль о собственной смерти приводила ее в ужас. Она без стыда опустилась на колени, но выражение лица Пёволь оставалось холодным. Пёволь взмахнул рукой, и оставшаяся рука Тхэчжухва была отрублена. «Ах, дьявольский ублюдок! А-а!» Не выдержав боли, Тхэчжухва разразилась проклятиями. Она изрыгала всевозможные проклятия в адрес Пёволя. «Как ты можешь так поступать? Ты что, поборник справедливости? Я не настолько изящно живу, чтобы верить в такое хлипкое слово, как справедливость. Тогда зачем это делать? Вы могли бы просто спокойно пройти мимо. У меня не настолько широкое сердце, чтобы пощадить того, кто затевает драку. Кроме того, вы люди мерзкие. Я не считаю себя нормальным человеком, но, по крайней мере, я не монстр, жаждущий человеческой плоти. Заткнись, что ты знаешь?» Взмах. В этот момент острый клинок задел шею Тхэчжухва. Тхэчжухва замерла, ее лицо исказилось в крике. Пёволь посмотрел на Тхэчжухва и пробормотал: «Даже знать не хочу». Свуш. Тут, на шее Тхэчжухва появилась красная полоса, и голова упала на землю. Пёволь ударил ногой по покатившейся голове Тхэчжухва. Голова исчезла в кустах. Пёволь посмотрел на темное ночное небо и пробормотал: «Наверное, смутные времена начались уже давно. В нормальном мире чудовища, жаждущие человеческой плоти, не могли бы свободно разгуливать. Возможно, люди не осознавали этого, но мир уже вступил в эпоху хаоса». Район Джамсан в провинции Хэбэй издавна славился своими живописными пейзажами. Позади него, как складная ширма, возвышалась великая гора Тинчжушань, а впереди текла огромная река, создавая впечатляющий вид. Однако в последние годы известность Джамсану принесла секта боевых искусств. В Джамсане находилось поместье Горы Дождя, одна из самых выдающихся держав в мире. После того, как в Джамсане обосновалось поместье Дождевой Горы, эта местность стала еще более известной, и ее стали посещать многие люди. Глава поместья Чан Пхёнсен был известным мастером меча, у которого хотел учиться каждый мастер боевых искусств. Хотя о нем говорили, что он на шаг отстает от святого меча Хань Ючона, разница между ними считалась крайне незначительной. Все члены усадьбы Горы Дождя были мастерами боевых искусств, владеющими искусством владения мечом. В то время как другие секты позволяли своим членам изучать различные боевые искусства, такие как кулак, меч, клинок и ладонь, в зависимости от их талантов, мастера поместья Дождевой Горы практиковали только меч. Говорят, что для овладения копьем требуется 100 дней, саблей – 1000 дней, а мечом – 10 тысяч дней. Это означало, что для искусного владения мечом нужно потратить более 10 тысяч дней. В результате многие называли меч королем всех видов оружия. Однако не было недостатков тех, кто возражал против этого. Они считали, что с точки зрения полезности и разрушительной силы меч – самое слабое оружие, а копья и сабля намного превосходят его. Для этих людей мастера боевых искусств поместья Дождевой Горы были подобны катастрофе. Боевые мастера поместья Дождливой Горы твердо верили, что меч – король всех видов оружия, и изгоняли тех, кто выступал против этой идеи. Поэтому мастера боевых искусств, не использующие меч, крайне неохотно вступали в контакт с людьми из поместья Дождевой Горы. Доходило до того, что в регионе Джамсан практически невозможно было найти мастеров, владеющих другими видами оружия. С другой стороны, ученые и художники без колебаний посещали поместье Дождевой Горы. В отличие от исключительного отношения к тем, кто пользовался другим оружием, здесь к ученым и художникам относились очень гостеприимно. Чан Пхёнсену нравилось общаться с учеными и художниками, и благодаря этому у него развился незаурядный художественный талант, да и сам он был весьма искусен в живописи. Поэтому жители Джамсана прославили его как совершенного мастера боевых искусств, преуспевшего как в боевых искусствах, так и в искусстве. По крайней мере, внешне Чан Пхёнсен выглядел безупречно. Однако тем, кто знал его, была известна истина. Они знали, каким страшным и одержимым он может быть. В частности, его одержимость знаменитыми мечами была поистине пугающей. Особенно сильно Чан Пхёнсен был одержим старыми мечами, имеющими историческую ценность. В частности, он был почти безумен в своей одержимости мечами, принадлежавшими когда-то правителям, господствовавшим в своей эпохе. Спустя долгое время Чан Пхёнсен вошел в свою сокровищницу. В камере находилось множество знаменитых мечей, которые он успел собрать. Их было так много, что утечка информации об одном из них произвела бы фурор во всем мире. Немного полюбовавшись своей коллекцией, Чан Пхёнсен пробормотал: «Этого все равно недостаточно». Его взгляд упал на пустую подставку для мечей. Это была подставка для мечей, которую он специально заказал у одного мастера. Меч по имени Гангпа должен был быть помещен на эту подставку. Он не сомневался, что со временем ему удастся заполучить Гунпа. Однако Гунпа исчез, а подставка с тех пор оставалась пустой. При мысли о Гунпа в его сердце поднялся гнев. Единственный меч, который он так и не смог получить, несмотря на свое желание. Поэтому его одержимость становилась все сильнее. Цок, Чжан Пхёнсон прищелкнул языком и отвернулся. После восхищения знаменитыми мечами его сердце должно было быть переполнено, но вместо этого гнев только усилился. Бум! Сокровищница закрылась, и Чан Пхёнсон вышел из нее. На улице его ждал человек. «Господин, вы уже вышли?» Склонивший голову человек был Ян Чжонхак, главный управляющий поместья Дождевая гора. Ян Чжонхак очень редко ждал у входа в покой, поэтому Чан Пхёнсон спросил, что случилось. «Мы получили интересные новости». «Интересные новости?» «Да, это касается жнеца». «О жнеце?» «Он появился в Пхэха провинции Канха». Чан Пхёнсон выглядел заинтригованным. В Джамсане, где находилось поместье Дождевая гора, было озеро Тхэха. Конечно, оно было гораздо меньше, чем озеро Тхэха в Канха, но пейзаж был не менее красивым. Есть два озера с одинаковым названием. Естественно, он заинтересовался, услышав, что жнец появился на озере с таким же названием. И что, мы пока не знаем точных подробностей, но Тхэха превратилась в пустошь. Однако сам жнец, по слухам, покинул Тхэха и направился на юг, в провинцию Хэбы. Провинция Хэбы, да, это не так далеко от нашего поместья, это интересно. Тот, кто убил нашего второго командира, имеет наглость приближаться к поместью Дождевая гора. Глава 351. Провинция Канха представляла собой обширную территорию. В ее бассейне простирались бескрайние рисовые поля, казалось, до самого горизонта, и паутина рек и водных путей, соединяющих их. Благодаря обилию воды рисоводство всегда было обильным, и люди жили, не испытывая голода. Залогом такого процветания было расположенное в центре страны огромное озеро Паян. Плодородная речная вода, насыщенная питательными веществами, которая текла вниз по течению реки Янцзы, делала окружающую местность плодородной. В результате в окрестностях озера Паян, по слухам, жило много богатых людей. Богатых и знаменитых привлекала сюда плодородная почва. Сегодня в озеро Паян через реку Янцзы заходит множество судов. Среди них много судов, перевозивших рис, выращенный на полях вокруг озера. Купцы и чиновники в этом районе использовали эти зерновозы в основном для перевозки товаров. Когда суда покидали озеро, они были загружены рисом, но возвращались с другими товарами. Грохот. Огромный зерновоз причалил к порту озера Паян. У причала ждали работники купеческой организации. Ответственный за организацию обратился к рабочим. На корабле соль с востока. Она стоит больше, чем ваша дневная зарплата, поэтому будьте осторожны при разгрузке. Когда закончите, загрузите корабль рисом. Будьте начеку и будьте готовы. Аки, угости меня кофе. Да, не волнуйтесь, мы же не первый день работаем. Рабочие не могли оторвать глаз от корабля, стремясь вскочить на борт, как только опустится трап. Заработная плата не устанавливалась. Чем больше груза они перевозили, тем больше зарабатывали. Тот, кто перевозил хотя бы один мешок соли или риса, получал больше. Поэтому рабочие, как солдаты, идущие в бой, прищурив глаза, с нетерпением ждали опускания трапа. Наконец трап был спущен с судна для перевозки зерна. Как раз в тот момент, когда рабочие собирались подняться на борт, один из членов экипажа крикнул: «Подождите, пусть сначала пассажиры сойдут». В этот момент с корабля спустился человек, ведущий лошадь. «Ух ты, кто это?» Увидев лицо мужчины, рабочие одновременно задохнулись от восхищения. Лицо мужчины было поразительно красивым. Это был никто иной, как Пё Воль, сошедший с борта зерновоза. Пё Воль сошел с корабля и оглядел озеро Паян. Особого восторга при виде огромного озера он не испытывал, возможно, потому, что недавно побывал в Тхэха. Отвлекшись, Пё Воль спросил одного из рабочих: «Есть ли здесь поблизости приличная гостиница? Если вы ищете гостиницу, то обратитесь в павильон Южного Неба. Это самое большое и роскошное место, и еда там тоже хорошая». «Павильон Южного Неба, вы точно не пожалеете». Ну что ж, рабочий поспешил на корабль, не желая отставать от своих коллег. Пё Воль некоторое время смотрел, как рабочие разгружают мешки с солью, а затем отправился дальше. Пейзаж в порту озера Паян был практически идентичен пейзажу Тхэха. Единственное отличие заключалось в том, что в Тхэха из-за близости океана дул соленый ветер, а в Паяне, освежающий прохладный. Найти павильон южного неба было несложно. Он был достаточно большим и показным, чтобы его можно было узнать издалека. Гостиница была настолько велика, что имела даже отдельную конюшню. Пё Волли оставил лошадь в конюшне и вошел в павильон «Южное небо». «Добро пожаловать!» – быстро поприветствовал Пё Волли служащий. «Есть ли у вас свободные места?» «Конечно! Я пробуду здесь около 3 дней, поэтому, пожалуйста, подготовьте для меня комнату. Необходимо внести предоплату». Пё Волли передал несколько дополнительных монет к названной служащим сумме. Улыбка служителя расширилась. «Хе-хе! Пожалуйста, воспользуйтесь комнатой в конце коридора на 2-м этаже пристройки в задней части здания. Из этой комнаты открывается самый лучший вид. Здесь есть еще и пристройка, да, мы расширили ее совсем недавно. Там должно быть гораздо тише, чем в главном здании. Спасибо. А как насчет еды? Мне понадобится. Принесите мне что-нибудь простое поесть. Тогда присаживайтесь, пожалуйста, где хотите, и я скоро принесу вам. Хаем». Пё Волли кивнул и сел за свободный стол. Путешествие на корабле для перевозки зерна было терпимым, но у него закончилась еда, и он голодал. В результате сейчас он был очень голоден. В ожидании еды Пё Волли смотрел в окно. К счастью, ему не пришлось долго ждать, пока ему принесут еду. Это соленая горная свинина. Она немного соленая, если есть ее одну, но если есть ее с рисом, то она того стоит. Я буду есть. Пожалуйста, наслаждайтесь. Служитель слегка поклонился и отошел. Пё Волли сначала попробовал горную свинину. Как и говорил слуга, она была немного соленой. Однако, если есть ее с рисом, это было очень неплохое сочетание. Несмотря на сильный голод, Пё Волли не торопился. Он тщательно пережевывал каждый кусок мяса и планировал свои дальнейшие действия. «Сначала я свяжусь с филиалом клана Хаа и соберу как можно больше информации, а затем разыщу Сэгёксона. Если он проследит за передвижениями Сэгёксона и труппы Небесный Цветок, то, естественно, узнает о местонахождении Хун Юйсина». Пока он размышлял, его темп еды еще больше замедлился. Он ел уже довольно долго, но на его тарелке оставалось еще много еды. Когда Пё Волли уже собирался доесть оставшуюся еду, раздался взрыв. Бах! Вдруг кто-то с силой открыл дверь трактира и вошел внутрь. Вошедшие оказались мужчинами в поношенной одежде. Они были грязными и ужасно пахли, как будто давно не мылись. Люди, сидевшие у входа, закрыли носы и отошли от них. Люди, сидевшие за столиками рядом с Пё Волли, переговаривались, глядя на них. Опять эти ребята из кровавой муравьиной палаты. Почему никто не арестовывает этих людей? Они появляются и доставляют неприятности всякий раз, когда бизнес набирает обороты, из-за чего здесь трудно жить. Ты хочешь попробовать разобраться с ними? Лучше просто не обращать на них внимания и не вмешиваться. Оказалось, что новоприбывшие были мастерами боевых искусств из места под названием «Палата кровавого муравья». При появлении боевых мастеров из палаты кровавого муравья хозяин поспешно выбежал. Он спорил с членами палаты кровавого муравья, его лицо покраснело. Другие люди не могли слышать их голоса, но Пё Волли слышал их отчетливо. «Нет, я уже заплатил вам за защиту в этом месяце. Что мне делать, если ты так скоро вернешься? Ты ведь занял деньги, не так ли? Ты должен платить проценты». «Проценты? Сколько я заплатил вперед, и вы хотите, чтобы я заплатил еще раз?» Главарь нашей банды ясно сказал, что проценты по деньгам, взятым у нас в долг, высоки. «Разве вы не заняли их, чтобы расширить свою пристройку? Это будет сложно, если вы будете вести себя так сейчас. Черт побери, вы хотите сказать, что собираетесь брать больше авансовых процентов? Хе-хе, просто так устроен мир. Если вам это не нравится, передайте пристройку нам». Уф. В конце концов, владелец с болезненным стоном передал проценты мастеру боевых искусств из палаты кровавого муравья. Хе-хе. Член палаты кровавого муравья с мешочком для денег зловеще рассмеялся, оглядывая трактир. Недавно построенная пристройка действительно хороша. Он чистый и просторный. Было бы здорово, если бы им управляла наша палата кровавого муравья. О чем ты говоришь? Я просто говорю. Не может быть, чтобы это произошло на самом деле, верно? Пока вы вовремя платите проценты, проблем не будет. До свидания. Члены палаты кровавого муравья слегка поклонились хозяину и ушли. Когда они уходили, хозяин обратился к слуге. «Поторопитесь посыпать соль за дверью. Фу, какая гадость!» Он вздрогнул, словно от одной мысли о них у него по коже поползли мурашки. Проблемы начались, когда он обратился в кровавую муравьиную палату с просьбой расширить свою пристройку. Они сказали, что он может вернуть занятые деньги в любое время, но как только дела пошли в гору, они стали требовать проценты и плату за защиту. Их жадные глаза обшаривали трактир. Теперь он жалел, что занял деньги у палаты кровавого муравья, но возвращать их было уже поздно. Говорят, что в отсутствие тигра королем становится лиса. Так и здесь. Хозяин покачал головой и пошел в дом. Пёволь проводил взглядом удаляющуюся фигуру хозяина и вернулся на улицу. Через окно он увидел, как по улице пробираются члены палаты кровавого муравья. Они зашли в другой трактир и вскоре вышли оттуда, держа в руках мешочек с деньгами. Похоже, они ведут свои дела с помощью палаты кровавого муравья. Само название «Кровавый муравей» было необычным. Обычная секта крайне редко использовала название «Кровавый муравей» или «Кровососущий муравей». Для слуха Пёволя это слово звучало так, словно означало «грызть», пока не превратится в кровь. Ранее поместье Снежного Меча также расширяло свои масштабы, занимаясь денежным кредитованием, давая деньги в долг и выжимая бедняков за счет процентов. Похоже, что и палата кровавого муравья увеличивалась в размерах, используя те же методы. Неужели это только поместье Снежного Меча и палата кровавого муравья? С тех пор, как Пёволь прибыл в Канха, он сталкивался с подобными группами в большинстве городов, через которые проезжал. По ту сторону мирного боевого мира творились такие зловещие дела, что недовольство людей достигло своего пика. Однако ни одна из сект боевого мира не прислушалась к голосу людей. Неудивительно, что супругам-каннибалам удавалось совершать свои злодеяния так долго. Пёволь чувствовал, что мир в боевом мире долго не продлится. С древних времен, когда недовольство людей достигало апогея и мир погружался в хаос, амбициозные личности показывали свое истинное лицо. Их не называли честолюбцами с самого начала. Их честолюбие проявилось в смутные времена, и, поскольку они стремились достичь вершины любыми способами, их, естественно, стали называть честолюбцами. Пёволь видел нескольких мастеров боевых искусств, которые могли стать амбициозными личностями. Когда начинались смутные времена, они сбрасывали маски, которые носили до сих пор, и мчались со всей силой во имя своих амбиций. Ветер хаоса дул, но никто об этом не знал. Ситуация осложнялась. Пёволь поднялся со своего места и уже собирался направиться в гостевой дом, как вдруг его остановил голос. «Это не хозяин Пёволь?» Пёволь сел обратно и посмотрел на вход в гостиницу. У входа стоял молодой мастер боевых искусств с элегантной внешностью и выдающейся аурой. Он сразу же подошел к столу, за которым сидел Пёволь. Пёволь сразу же узнал его. «Нам Гунволь». Что привело мастера Пёволя в это место? Им оказался никто иной, как Нам Гунволь из школы Тысячного Царства. Даже жнец Пёволь был слегка удивлен неожиданной встречей. Однако вскоре он скрыл свое волнение и спокойно ответил. «Я просто зашел по пути. А ты, разве ты не знал? Школа Тысячного Царства находится на Желтой горе, примерно в 300 ли отсюда. Правда? Да. Поэтому я часто прихожу сюда. Это просто совпадение, что мы снова встретились вот так». Нам Гунволь невинно улыбнулся. Он считал Пёволя своим товарищем. Ведь они оба поддерживали поместье Цзинь против поместья Снежный Меч. Что думают о Пёволе другие люди, для него было неважно. Важнее было то, как он сам воспринимает Пёволя. Для Нам Гунволя Пёволь был надежным человеком и товарищем, на которого можно положиться. Поэтому он так тепло отреагировал. «Если бы я знал, что ты здесь раньше, я бы пришел раньше. Я только что приехал. Даже если бы ты знал раньше, мы не могли бы встретиться раньше». «Понятно. Тем не менее, это счастье, что мы встретились именно так. Я сожалел, когда мы расстались в поместье Цзинь. Вы часто бываете на озере Паян?» «Да. Сегодня я приехал сюда на собрание». «Собрание? Недавно появились люди, разделяющие учения. Местом встречи они выбрали павильон Южного Неба, но я никак не ожидал увидеть здесь мастера Пё. Я должен поблагодарить за это своих друзей». Нам Гунволь сел прямо перед Пёволем. «Можно ли вам проводить здесь время, если у вас собрание? Им еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они прибудут. Они идут издалека, так что пройдет еще час или два, прежде чем они доберутся сюда. Не слишком ли рано вы приехали? Вам придется долго ждать. Ха-ха. Алкоголь в павильоне Южного Неба просто исключительный. Я планировал провести время в одиночестве за выпивкой. Но теперь, когда я познакомился с лордом Пёволем, все стало еще лучше». Нам Гунволь от души рассмеялся. По его жесту поспешно подошел официант. «Вы звонили?» принесите мне напиток, который у меня всегда есть. Да, я уже приготовил его, как и ожидалось. Нам Гун Воль бросил официанту несколько монет. Официант поблагодарил Нам Гун Воля и быстро убежал на кухню. Нам Гун Воль вдруг нахмурился и сказал, как бы то ни было, но с появлением лорда Пё Воля мир в этом месте, видимо, подходит к концу. Глава 352. Что это значит? Потому что куда бы ни отправлялся великий мастер Пё Воль, там всегда была буря кровопролития. Я не верю, что великий мастер Пё просто приехал сюда на экскурсию. Он из тех, кто не двигается без ясной цели. Нам Гун Воль пристально посмотрел на Пё Воля. Сражаясь на одной стороне, он мог судить об этом еще более ясно. Пё Воль не был человеком, который теряет время. Он ни за что не стал бы путешествовать без всякой цели. Если Пё Воль остановился у озера Паян, значит, ему здесь что-то нужно. Хотя он и не мог точно сказать, чего именно. Поэтому встреча с Пё Волем была одновременно и приятной, и пугающей. Пожалуйста, будьте честны. Вы действительно случайно зашли сюда во время путешествия? Я так и думал. Я ищу одного человека. Он пропал где-то здесь. Кто он? Хун Юшин. Хун Юйсень, вы же не имеете в виду главного инспектора клана Хаа? Да, он пропал, когда преследовал труппу Небесный Цветок. Главный инспектор клана Хаа пропал без вести. Выражение лица Нам Гун Воля потемнело. Ведь главный инспектор клана Хаа мог считаться большой шишкой. Вы нашли какие-нибудь зацепки? Я все еще ищу. Понятно. В любом случае, чтобы найти его, вам, возможно, придется задержаться на озере Паян на некоторое время. Я не могу этого гарантировать. Я могу уехать, как только найду зацепку. Ну, хорошо. Почему ты медлишь с ответом? Если вы собираетесь остаться на некоторое время, пожалуйста, посетите школу Тысячного Королевства один раз. Почему именно школа Тысячного Царства? Мой отец очень интересуется великим мастером Пё. Он сказал, чтобы я привез тебя, если представится возможность. Я подумаю об этом. Спасибо. Только тогда лицо Нам Гун Воля немного расслабилось. В этот момент подошел официант с алкоголем. Когда он открыл бутылку, из нее полился сильный аромат. Ах, этот аромат! Восхитился Нам Гун Воль и наполнил бокал до краев спиртным. Зная, что Пё Воль не пьет, он не стал предлагать и выпил сам. Здорово! Как и ожидалось, это фантастика. Нам Гун Воль вытер рукавом стекающий по бокам рта алкоголь и пробормотал. На гарнир подали мясо дикого кабана, которое осталось у Пё Воля. Нам Гун Воль небрежно отправил мясо кабана в рот, как будто оно было ему хорошо знакомо. В обычном виде оно было соленым и слегка кисловатым, но очень хорошо сочеталось с алкоголем, который он сейчас пил. Нам Гун Воль только успел сделать очередной глоток спиртного, как услышал голос. «Что ты там делаешь?» Внезапно раздался холодный голос сзади него. Узнав знакомый голос, Нам Гун Воль отставил бокал и встал. «Ты здесь?» Обернувшись, он увидел молодого воина в рубашке без рукавов, которая открывала его плечи. У молодого воина были взъерошенные волосы, как у льва, и поразительные глаза. Он был одет в черную форму без рукавов для занятий боевыми искусствами с рисунком дракона на ней. От него исходила мощная аура. Нам Гун Воль подошел к воину. «Ты прибыл, Хасан. Надо было спокойно подождать, если ты прибыл первым. Пить в таком странном месте. Ха-ха. Если бы ты знал, кто этот человек, ты бы тоже удивился». Нам Гун Воль указал пальцем на Пё Воля. Воин на мгновение нахмурился. Нахмурился он потому, что увидел перед собой раздражающе красивое лицо. Внезапно все тело воина стало острым, как лезвие.